Она так ему и не перезвонила, и произошло все это так давно. Но внезапно слова трейдера Чарли обрели новое, куда более важное значение. Карен свернула на подъездную дорожку. В гараже на два автомобиля стоял белый минивэн. Дом построили из кедра и стекла. Чуть ли не весь фасад занимало окно в два этажа. На лужайке рядом с маленькими воротами для сокера лежал детский велосипед, вдоль дорожки росли цветы. Карен немного нервничала, нажимая на кнопку звонка. Все-таки прошло так много времени. «Я открою, мамик». Дверь открыла девочка лет 5 или 6 с двумя косичками. «Привет», — улыбнулась Карен. «Папа или мама дома?» Издалека донесся женский голос. «Люси, кто пришел?» К двери подошла Кэти Лауэр со скалкой в руке. Карен видела ее дважды. Один раз на корпоративной вечеринке, второй — на мемориальной службе. Изящная, стройная, с темными волосами до плеч, в зеленом спортивном костюме. При виде Карен ее глаза удивленно раскрылись. «Не знаю, помните ли вы меня?» — начала Карен. «Разумеется, помню, миссис Фрайдман», — ответила Кэти Лауэр и погладила по головке дочь, которая уткнулась носом ей в бедро. «Карен», — поправила ее Карен, — «извините, что беспокою вас. Вы, конечно, удивляетесь, что я свалилась как снег на голову, но ваш муж дома?» Кэти Лауэр как-то странно на нее посмотрела. «Мой муж?» Возникла неловкая пауза. Карен кивнула и пояснила. «Джонатан звонил мне пару раз после того, как Чарли...» Она запнулась, не смогла заставить себя произнести слово «погиб». Я тогда была сама не своя, не позвонила ему. Теперь вот решила исправиться. Конечно, прошло столько времени, но он сказал... «Сказал что?» Кэти Лауэр пристально смотрела на нее, и Карен никак не могла понять, в чем дело. Кэти предложила дочери вернуться на кухню, пообещала, что придет через минуту, и они доделают пирог. Девочка убежала. «Сообщил, что должен кое-что рассказать мне о бизнесе моего мужа», — уточнила Карен. «Он дома?» «Я, конечно, заявилась». «Джонатан умер». Оборвала ее Кэти Лауэр. «Я думала, вы в курсе». «Умер?» Карен показалось, что у нее остановилось сердце. Кровь бросилась в лицо. «Господи, простите меня!» «Нет!» Около месяца назад возвращался с велосипедной прогулки, поднимался на Маунт-Вью-Драйв. Его сбил автомобиль. Водитель даже не остановился. Глава 40. Тускло освещенный грязный бар 39-й док находился рядом с портом. В окне мигала реклама пива «Миллер». Над дверью из стены выпирал деревянный нос корабля. Хоук видел, что внутри работает телевизор, показывали баскетбол. Регулярный чемпионат закончился, пришло время плей-офф. У стойки кричали болельщики. Хоук вошел в бар. Судя по рабочей одежде, люди приходили сюда прямо из порта. Докеры и моряки снимали напряжение. Клерки сюда не заходили. Рэй Дюбуа сказал Хоуку, что тот почти наверняка найдет здесь Паппи. Хоук поймал взгляд бармена, заказал «Эль-Бас», заметил и Паппи. С несколькими друзьями он пил пиво у дальнего конца стойки. Старика баскетбол не интересовал, он смотрел прямо перед собой, игнорируя крики соседей по стойке и удары локтем, когда кто-то из игроков забрасывал мяч. В какой-то момент Паппи оглянулся, заметил Хоука, тут же злобно сощурился и выпятил челюсть. Взял со стойки стакан пива, встал и протолкался сквозь толпу к детективу. «Я слышал, ты спрашивал обо мне. Вроде бы я посоветовал тебе возвращаться туда, откуда приехал. Я расследую убийство». «А я не хочу, чтобы ты расследовал это убийство. Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое и уехал домой». «На что вы наткнулись?» — спросил Хоук. «Из-за этого вы не хотите говорить со мной так? Из-за этого вы оставили работу или вас вынудили ее оставить? Кто-то пригрозил вам?» Вы не можете притворяться, что все уляжется, само собой, теперь не уляжется. Ваш сын мертв. Из-за этого в Гринвиче устроили несчастный случай. Почему убили Ай-Джея? Отстань от меня! Папи Раймонд оттолкнул руку Хоука. Тот видел, что старик пьян. Я пытаюсь раскрыть убийство вашего сына, мистер Раймонд. И я его раскрою, поможете вы мне или нет. Почему вы не хотите поговорить со мной? Почему не рассказываете, что вы нашли? С каждым словом Хоука в глазах Паппи Раймонда нарастала злость. «Ты меня не слышишь, сынок?» Он ткнул стаканом пива в грудь Хоуку. «Мне не нужна твоя помощь. Я без нее обойдусь. Уезжай отсюда. Уезжай домой». Хоук схватил его за руку. «Я вам не враг. Но вы едите себя поедом из-за того, что позволяете убийцам сына оставаться на свободе. Эти корабли приходили в порт пустыми, верно? Документы подделывались. Вот почему Эй-Джея убили. Никакого несчастного случая. Я это знаю, и вы это знаете. Вы мне не говорите, но кто-нибудь обязательно скажет. И я останусь здесь, пока все не выясню, даже если мне придется поставить палатку на вашей гребаной лужайке». Толпа взревела. «Иди сюда, папе!» — позвал старика кто-то из его дружков. «Уэйд только что забросил трехочковый. Мы отстаем всего на 6 очков». Повторяю, в последний раз. Паппи буквально пронзил Хоука взглядом. «Уезжай домой». «Нет», — покачал головой Хоук, — «я никуда не уеду». Вот тут старик поднял руку и ударил. С прицелом у него было не очень, и попал он в плечо мужчины, который сидел рядом, а уж потом задел щеку Хоука. Чувствовалось, однако, что бить он умеет. Стакан вылетел из руки Хоука, разбился, ударившись об пол. Брызги Эля полетели во все стороны. К ним повернулись соседи. «Что тут? Что тебе от меня нужно, мистер?» Паппи схватил Хоука за рубашку, вскинул вторую руку. «Разве ты не можешь вернуться туда, откуда приехал, и не ворошить прошлое? Хочешь стать героем, раскрыть чье-то преступление? Оставь мою семью в покое!» «Почему вы оберегаете этих людей? Кем бы они ни были, они убили вашего сына». Паппи с занесенным кулаком наклонился к Хоуку. Их лица разделяли несколько дюймов. От старика разило пивом и злобой. «Почему?» Хоук смотрел ему в глаза. «Почему?» «Потому что у меня есть другие дети». В глазах папи горела боль. Кулак не опускался. «Вы не понимаете? Они забирают детей». «Я знаю». Хоук встретился взглядом со стариком. «Как раз это я знаю. Я тоже потерял ребенка». Хоук что-то сунул в ладонь старика, когда подошли двое друзей папи и оттащили его, говоря, что старик перебрал, и предлагая купить пиво Хоуку. Они усадили старика за стойку, в которую тот и уставился, не обращая внимания на игру, крики, сигаретный дым. В какой-то момент папе разжал кулак, посмотрел, что сунул ему Хоук. Его глаза широко раскрылись. Он повернулся к лейтенанту. «Пожалуйста», молчаливо, теперь уже с отчаянием на лице, молил он: «уезжай». Глава 41. Мама, Саманта постучала в дверь спальни. Карен повернулась. «Да, цыпленок». Карен сидела на кровати, работал телевизор. Она даже не знала, что смотрит. Всю обратную дорогу думала только об одном. Джонатан мертв. Его сбил автомобиль, когда он возвращался домой с велосипедной прогулки. Трейдер Чарли хотел ей что-то сообщить. У него была семья, двое маленьких детей, и умер он. Как тот юноша, в кармане которого обнаружилась бумажка с именем и фамилией Чарли под колесами автомобиля. Если бы она не вспомнила о нем, не поехала к нему, они бы об этом никогда не узнали. Саманта села рядом. «Мам, что происходит?» Карен убавила звук. «Ты о чем?» «Мам, пожалуйста, мы же не идиоты. Ты больше недели сама не своя. И не нужно иметь медицинский диплом, чтобы понять, что это не грипп. Что-то происходит. Ты в порядке?» «Разумеется, милая». Карен догадывалась, что ее лицо говорит совсем о другом. Но разве могла она сказать дочери правду? Саманта не сводила с нее глаз. «Я тебе не верю. Посмотри на себя. Ты уже столько дней практически не выходишь из дома, не бегаешь трусцой, не ходишь на йогу, бледная, как призрак. Ты не должна ничего от нас скрывать, особенно что-то важное. Ведь ты не больна, верно?» «Нет, дорогая». Карен взяла руку дочери. «Я не больна, честное слово». «Тогда в чем дело?» Что она могла сказать? Что видела лицо мужа после его предполагаемой смерти? Что нашла деньги и фальшивый паспорт с кредитными карточками? Что Чарли, возможно, совершил что-то противозаконное? Что два человека, которые могли об этом что-то рассказать, умерли? Разве можно сообщать детям о том, что отец обманул их таким чудовищным образом? Карен не могла найти ответа на эти вопросы. Не могла причинить боль тем, кого любила больше всего на свете. «Может, ты беременна?» — не унималась Сэм. «Нет, цыпленок». Карен попыталась улыбнуться, но из уголка ее глаза покатилась слеза. «Я не беременна». «Ты грустишь из-за того, что я уезжаю в колледж? Если грустишь, так я не поеду, поступлю в местный, останусь с тобой и Алексом». «Ох, Саманта». Карен обняла дочь, прижала к себе. «Я бы никогда, никогда так не сделала. Я горжусь тобой, цыпленок. Тем, сколько ты положила на это сил и времени, я горжусь вами обоими. У вас впереди целая жизнь. и случившееся с отцом ничего не должно изменить.